и вдруг это предложение. И при всем при этом Саша сразу расположила к себе Лайма своей естественностью. Она излучала стабильность и надежность, и в то же время в ней не было и тени самоуверенности, и неприступности. Поначалу Лайм боялся встречи с Сашей. Ее репутация повергала его в трепет, но личное знакомство развеяло все страхи Лайма. Саша вдруг засомневалась, есть ли у него подходящий костюм. По опыту она знала, что у многих молодых художников и костюма приличного нет, чтобы пойти в ресторан. Лайм, очевидно, был из их числа. Хотя внешними данными Господь его не обидел. Лайм действительно был хорош собой. «Я с удовольствием заодно и контракт подпишу», — проговорил он со слепительной улыбкой. «Сначала вы должны ознакомиться с ним», — наставляла Лайма Саша. «Убедиться, что он вас устраивает. Не нужно спешить его подписывать. Сначала внимательно прочитайте, а еще лучше покажите юристу». «Да я вам в рабство готов сдаться, вы только скажите». «Или пожертвовать частью своего мужского достоинства, причем лучшей», — не моргнув глазом, заявил он. Саша опешила. Впрочем, от молодых художников она и не такое слышала. «Вообще-то в этом нет необходимости», — сказала она строго. «Насколько я помню, анатомические подробности в контракте не обозначены, так что можете оставить свое мужское достоинство при себе. Уверена, ваша жена будет только рада». Лайм усмехнулся, но не ответил. Он дерзко и даже с каким-то вызовом смотрел на Сашу. Совсем как самонадеянный красивый мальчишка, которому море по колено. А ведь этот дерзкий красавец еще и чертовски талантлив. Где бы вы хотели ужинать? К Савье. Она бы повела в аристократический ресторан. Но ее сын был человеком иного воспитания, имел смокинг и хорошие манеры. С Лаймом все было иначе. Тот и вести себя не умел, и на одежду ему было наплевать. Что удивляться? Типичный голодный художник. Впрочем, если она возьмется за дело, голодать ему осталось недолго. В Нью-Йорке, не сомневалась Саша, он произведет фурор, а со временем и Париж покорит. Лайм — настоящая находка, подлинный талант, способный на большие свершения. Я бы все же хотел пригласить вас сам в знак благодарности. Лайм был настроен решительно, и его настойчивость тронула сердце Саши. По этому случаю я даже нарядиться готов. Нарядиться, говорите, и как же? Она заговорила тоном матери, почему-то он пробуждал в ней материнские чувства. Он был совершеннейший мальчишка, и Саше захотелось защитить его, помочь. Она была взволнована тем, что станет с ним работать и поможет ему прославиться. Это ее большое открытие. Сегодняшняя встреча была событием не только для него, но и для Саши тоже. «У меня есть костюм и пара хороших рубашек. Одна из них даже чистая. Второй, я, кажется, машину недавно полировал». Он бросил на Сашу насмешливый взгляд. Саша расхохоталась. В его озорстве была очаровательная неотразимость — он напомнил ей Ксавье, которому было лет 14, и он стремился поскорее вырасти. Ксавье это удалось, а вот Лайм, по-видимому, так и не повзрослел. «Тогда пойдем к Гарри», — предложила она. Бар Гарри был ее любимый ресторан в Лондоне. Он принадлежал тому же владельцу, что и клуб «Аннабель», и они с Артуром часто захаживали туда. «Ну и ну!» «Поверить не могу, что это происходит со мной. А ты?» — повернулся он к Савье. Тот от души радовался за приятеля. Все вышло даже лучше, чем он рассчитывал. Савье был необычайно доволен и благодарен матери, что дала Лайму шанс. «А я могу», — бесхитростно ответил Савье. «Да, старик, я перед тобой в долгу». Лайм протянул ему руку. «Ну, чисто мальчишки в спортивной раздевалке», — подумала Саша и мысленно понадеялась, что в ресторане Лайм не начнет выкидывать номера. «От этих художников только и жди. Недаром она редко выходит с ними в свет, но в данном случае она решила рискнуть. В нем было что-то невинное и трогательное, а если он вдруг разбуянится, что ж, тогда она его приструнит». К своим художникам, и не только к молодым, Саша относилась как к детям. Она ощущала себя в известной степени их матерью,